Глава 4. Проснулся Рой на широкой двухспальной кровати. Рядом с ним, лицом вниз со связанными за спиной руками, лежала девочка Джонни. Она была голая. Короткий кусок бельевой веревки шел от ее запястья и затягивался на правой руке Роя тугой петлей. Сперва Рой освободил свою руку, а потом развязал руки Джонни. Затем перевернул девочку на спину. Ее глаза были широко открыты. Но она смотрела не на него, а куда-то дальше, в пустоту, будто была слепая. — Хорошо поспала? — спросил он. Джонни даже не шевельнулась в ответ. Рой положил руку на ее грудь и почувствовал, как ровно бьется там сердце, и как грудь поднимается и опускается при каждом глубоком вздохе. — Но где же твое хорошее настроение? — спросил он и пощекотал ей живот. Джонни не двигалась и не моргала. Даже когда он ущипнул ее за сосок, и даже потом, когда он начал гладить и ощупывать ее тело, жадно лизать и покусывать складки кожи, она лежала неподвижно и молчала даже тогда, когда Рой с громким стоном глубоко вошел в нее и тут же содрогнулся от бурного, болезненного оргазма. Наконец он перестал истязать почти бесчувственное тело девочки, тяжело отвалился в сторону и минуту спустя встал с кровати. На всякий случай он снова связал ее. Потом оделся в пижаму ее отца, прошел на кухню и поставил кофе. Пока кофе варился, Рой отрезал 6 толстых кусков бекона, зажарил 3 яйца и 2 тоста, принес все это в гостиную и включил телевизор. Зазвонил телефон. Рой лениво потянулся за трубкой. — Да, — невозмутимо ответил он. — Алло, — послышался смущенный женский голос. — Мне можно поговорить с Марвом? — Его дома нет. Что-нибудь передать? — Это Эстер. А вы его секретарь? — Вас, вероятно, интересует, почему он не пришел на работу? — Да, он даже не позвонил. К сожалению, он не мог позвонить. Сегодня ночью у него был сердечный приступ. Вернее, рано утром. — Да вы что? — ахнула женщина. — Увы, это действительно так. Последнее, что я видел, это как его относили к машине скорой помощи. — А он жив? — Ну, насколько мне известно, да. Но с тех пор, как они уехали, я сижу дома с Джонни, и никакой новой информации пока не было. — А в какую больницу его отвезли? — спросила женщина после короткой заминки. — Дайте подумать. Вы знаете, я, честное слово, даже не помню, все так смешалось. На том конце провода послышался тяжелый вздох. — Вы дадите нам знать, если что-нибудь прояснится? — Все непременно. Эстер продиктовала ему номер служебного телефона, который Рой даже не подумал записывать. — Я вам обязательно позвоню, — заверил он, — как только будут новости из больницы. — Большое вам спасибо. — Да не за что. Я надеюсь, все обойдется. Дождавшись гудков, он повесил трубку, поудобнее устроился на диване и принялся есть. Завтрак был еще теплым. Подкрепившись, Рой стал искать телефонную книгу и нашел ее в верхнем ящике кухонного стола. Потом налил себе еще кофе и вернулся в гостиную. Первым делом он посмотрел частные телефоны на букву «Х». Но «Хейс Донны» в списке не было. Правда, в другом разделе он обнаружил «Мисс Д. Хейс». Однако это был номер телефона той самой квартиры, в которой он уже побывал прошлым вечером. В том, что квартира именно ее, сомневаться не приходилось. Рой даже узнал там кое-какую мебель. Но, может быть, Донна все еще работает в своем вонючем бюро путешествий? А только как же она называлась? Рой напряженно наморщил лоб. У этого бюро был какой-то броский рекламный лозунг. Наконец он вспомнил. «Пусть Gold станет вашим гидом». Да, бюро назывался именно Gold Travel. Рой полистал справочник, нашел нужный телефон и набрал его. «Туристическое бюро Gold Travel. С вами говорит мисс Уинноу», — раздался в трубке мягкий певучий голос. «Я хотел бы поговорить с мисс Хейс, если можно». «Простите, вы сказали мисс Хейс?» «Да-да, с Донной Хейс». «Но по этому номеру нет никакой Донны Хейс», — слегка удивилась девушка. «Мне сказали, что она у вас работает, ну, или раньше работала. Пожалуйста, подождите минуточку». Рой прождал ровно минуту и, наконец, услышал. «Да, сэр, Донна Хейс работала здесь, но уволилась из нашего бюро 4 года назад». «А вы не знаете, куда она перешла?» «К сожалению, нет. Могу ли я быть вам еще чем-нибудь полезна? Если вы хотите совершить путешествие, то у нас есть множество прекрасных маршрутов». «Спасибо, нет». Рой нажал на рычаг. Потом отыскал в справочнике фамилию Билкс. Джон Билкс. Отец Донны. Наверняка ее родители знают, где она. Он списал адрес и номер телефона. Но до чего же ему не хотелось возиться с ее стариком? Во всяком случае, он готов был увидеть их только в самую последнюю очередь. А как насчет Карен? Рой хищно ухмыльнулся. Нет, он совсем не против повидаться с ней. На самом деле, ему очень даже хочется ее навестить. А заодно она, может быть, знает, где найти этих 2 сучек. Непременно стоит попробовать. Даже если она ничего не знает, все равно не помешает побывать у нее. Ему она всегда нравилась. А как же зовут этого парня, за которого она вышла замуж? Боб? Стало быть, Роберт. А дальше как что-то связанное с шоколадом. Луки Бэй, Масбар... Боб Масбар. Чушь какая-то. А, ха-ха, Марстон. Рой открыл справочник на букву М. И очень быстро нашел Марстон Роберт. И тут же переписал себе адрес и телефон. Уж он-то нанесет им очень хороший визит. Но не все сразу. Ему не хотелось так быстро уходить отсюда. Да к чему спешить? Вполне можно остаться тут на какое-то время. Как же здесь хорошо. Рой направился в спальню. «Эй, Джонни! О чем задумалась?» Девочка лежала на спине, уставившись пустыми, бессмысленными глазами в потолок.